Декларация родового поместья. Декларация моего родового поместья. Проект. Я гражданин РФ, знакомый с идеологией образа жизни, изложенной в художественной форме серии книг «Звенящие кедры России», идея создания родового поместья вдохновила меня на действие. Я приобрел на пустыре за городом участок земли размером 1 гектар с целью обустройства на нем более совершенной среды обитания для своей семьи, для своих потомков и в память о своих предках. Данное место я назвал родовым поместьем. На приобретенной мною земле я заложил сад, выкопал пруд, в котором будет разводиться рыба, завел несколько пчелосемей, выращиваю плодово-ягодные и овощные культуры. Землю планирую удобрять исключительно натуральными и природными видами удобрений. Считаю, что будет положительным фактором, если множество семей, имеющих и желающих трудиться на земле, обустраивая свой быт в родовых поместьях, расположенных вокруг больших и малых городов, будут способны обеспечить в полном объеме городское население экологически чистыми продуктами растениеводства, улучшить экологическую ситуацию в регионах. Считаю недопустимым тот факт, что десятки миллионов гектаров нашей земли в нашей стране не обрабатываются и зарастают бурьяном, а 60% продовольствия при этом мы закупаем в зарубежных странах. И продовольствие это, к тому же, зачастую является некачественным продуктом, вредным для употребления человеком, особенно детьми. Считаю, данное положение подрывает не только продовольственную безопасность страны, но и уничтожает нации, проживающие на ее территории. Считаю, в подобных обстоятельствах контрпродуктивно обвинять правительство или кого бы то ни было в неких ошибках. Ошибки были допущены всем обществом, и не только нашей страны. В итоге сообщество многих стран стоит на пороге социальных взрывов. В сложившейся ситуации каждому необходимо подумать, что конкретно именно он может сделать для позитивных перемен уже в ближайшем будущем. Пример стран, которые сделали ставку на фермерские хозяйства, показывает неэффективность и даже пагубность такого выбора. Фермеры, ориентированные на получение прибыли от выращивания сельхозпродукции, вступают в конкурентную борьбу друг с другом. Чтобы выиграть, им необходимо применять ядохимикаты, гербициды, выращивать вредоносные генно-модифицированные продукты и тем самым ставить под угрозу жизни людей целых государств. В родовом поместье семья живет. Выращивают продукты для собственных нужд, а также нужд своих родственников, живущих в городах. Таким образом, у семьи, живущей в родовом поместье, принципиально иное отношение к земле. Продовольственные излишки, образующиеся в поместьях, будут выгодно отличаться от всей иной продукции, поступающей на прилавки городских магазинов. Усугубляющийся мировой экономический кризис грозит социальными взрывами во многих государствах. Для выхода из кризиса необходима принципиально новая и понятная людям идеология образа жизни семей. Такая идеология изложена в серии книг «Звенящие кедры России». Ее основные концепции мною приняты и вдохновили меня на вышеизложенные действия. Как показала практика, не благодаря финансовым вливаниям, а именно благодаря этой идеологии, рядом с моим поместьем, взяв по гектару земли, уже строят свои поместья более 100 семей, в которых дети рождаются и воспитываются в более совершенной экологической среде. Мне известно, что благодаря этой идеологии в разных регионах России, Украины, Белоруссии тысячи семей уже строят свои родовые поместья. Миллионы семей собираются это сделать, как только сложится более благоприятная законодательная база. Многие семьи планируют заняться малым предпринимательством по производству сельхозпродукции. Я полностью поддерживаю стремление правительства и президента Российской Федерации к созданию благоприятных условий для строительства малоэтажного жилья в пригородах, а также передачи земель сельхозназначения под малоэтажное строительство с выделением каждой семье участка земли. Считаю, что площадь этих участков должна быть не менее 1 гектара, так как на более мелком участке невозможно создать относительно совершенную и самовосстанавливающуюся экосистему малое сельхозпредприятие. Без выделения семьям достаточного участка земли поселения вокруг городов станут не производителями, а потребителями, что только усугубит продовольственную, экологическую и социальную ситуацию в стране. Считаю необходимым настойчиво просить правительство и президента Российской Федерации ускорить работу в данном направлении и принять необходимый закон о родовом поместье. Обращаюсь к президенту и Конгрессу США, к ООН, ко всем главам государств, заинтересованным в процветании народов, в них проживающих, с предложением рассмотреть и принять идею создания родовых поместий как наиболее эффективный проект выхода стран из глобального экономического кризиса и предотвращения надвигающейся экологической катастрофы, а также недопущения продовольственного кризиса. Значимая часть народов России воспринимает проект «Родовое поместье» как национальную идею. Пусть она станет международной национальной идеей, и наши страны будут соревноваться в материализации прекрасного будущего. Искреннее понимание идеи, огласка ее и поддержка со стороны правительств разных стран остановят надвигающуюся депрессию. Начнется вдохновенный созидательный международный процесс. Тысячи российских семей уже доказали положительное воздействие проекта «Родовое поместье» на практике. Подобные декларации подписали более 1500 российских семей, уже приступивших к строительству своих родовых поместий. Сбор подписей продолжается. Удачи и вдохновения всем единомышленникам в созидательном построении прекрасной среды для жизни своих семей, в странах и в мире в целом. Подпись основателя, основателей поместья. По прошествии времени этот документ, уже получивший собственную жизнь, вызывал во мне все возрастающее чувство значимости. Возникало ощущение, что не паспорт, диплом или некие награды, а именно такая вот декларация является главным документом человека. Мысленно возвращаясь к этому документу, я пытался понять, откуда такие ощущения. Текст, язык могут быть разными. Не они здесь главные, важна суть. Я прочитал декларацию Анастасии, рассказал о своих ощущениях и спросил: «Как ты думаешь, Анастасия, почему эти ощущения возникают? И не только у меня. Я разговаривал со многими людьми. У них тоже присутствует ощущение значимости декларации. Но объяснить, почему так происходит, никто не может. Почему? Понимаешь, Владимир, во мне тоже сразу же возникло ощущение значимости этого документа. Но, как и ты, другие люди, объяснить сразу, что в нем главное, вызывающее такие ощущения, я тоже не могу. Может быть, необходимо поразмышлять вместе? Может быть, но я уже много размышлял. Ощущение значимости остается, а отчего, так и не понял». Вдруг Анастасия как-то встрепенулась и засияла. Заговорила, четко проговаривая слоги, как делала всегда, когда стремилась значимое подчеркнуть. «Владимир, Думаю, я начинаю понимать, в чем значимость великая его. Смотри, когда Создатель мир творил земной, при сотворении великим сначала он замысел озвучил свой, оповестил о нем всех сущностей вселенских. На их вопрос, чего так пылко ты желаешь, ответил: совместного творения и радости для всех от созерцания его. Но неужели это так важно, оповестить всех о своих намерениях? Конечно, очень важно. Ведь оповестить всех означает прежде всего оповестить и себя в том числе. Понять происходящее, поверить в себя. К тому же, задекларировав словами помыслы свои, ты их уже материализуешь. Оповещая всех о них, к совместному творению призываешь. Зачем всех призывать? Кто-то ведь посмеяться может, противодействовать или безразличным быть. Насмешки, противодействие или равнодушие участниками сотворения будут с обратной стороны. Они важны для полноты творения, в котором все уравновесишь ты. Какое-то волнение во мне, Анастасия. Отчего? Владимир, я волнуюсь тоже. Предвестник новой эры на земле явился этот документ. Стремление людей, за ним стоящих, в себе осознанность великую таят. В тысячелетиях люди жили, не обуславливая жизнь свою. К чему стремились? Почему? Что продолжать их новым поколениям? Учесть неверности путей? Каких? В суете рожали женщины детей. Рожденным не предоставляли цели в жизни. Что продолжать? Не знали дети их. И умирали, суетную жизнь прожив цивилизации земные. Лишь черепки от них остались, да наконечники от стрел. Чужим суждением о родителях своих внимали дети. И что хотел от жизни твой дедушка, Владимир, отцу и матери твоим не обусловил. Они не обусловили тебе. Ты — продолжение их. Скажи, какого продолжения они хотели в жизни? Не знаю. Можно лишь предположить. Предположить, возможно, все. Но точно знаешь, ты не обусловлено оно их жизненное устремление. Не обусловлено, конечно. Как и у всех других людей, которых знаю я. Впервые, может быть, за миллиарды лет, словно проснувшись на рассвете, человек сказал: «Желаю я, начну свое творение, и поколения мои среди обетованной будут жить и совершенствовать среду обетованную. Они, конечно, будут совершеннее меня, но я начну. В потомках будет жить частичка и моя». Примеров много можно привести тому, как неозвученное умирает вместе с телом. Размышлял человек, как улучшить среду обитания для своих потомков. Посадил на своем участке кедр. Умер скоро человек. Прошло 29 лет. Стал 15-метровой высоты развесистым, красивым кедр. Всего лишь через год он должен был принести прекрасные целебные плоды. Но спилили его люди, дети человека, его посадившего. Подумали, зачем здесь нужно это дерево? Затеняет оно собой часть участка, и тень от него мешает расти помидорам и огурцам на грядках. И спилили они развесистый кедр, потому спилили, что не озвучил человек своих намерений. Почти полмира Чингисхан завоевал: Русь, Индию, Китай и Палестину. Объединил под своей властью, чтоб не было войны, дороги строил, понижал налоги и традиции, культуру уважал народов разных. Не во дворцах захваченных сам жил, в юрте. К себе со всего мира мудрецов призвать стремился. Как общество счастливым сделать, думал вместе с ними. Как вечность и бессмертие народов всем познать. Среди завоевателей земли его империя существовала дольше всех. Он что-то знал. Достиг и показал, и все ж. Империя распалась, и Чингисхан в веках простым завоевателем зовется. Сказать, кто может из живущих ныне, в чем заключались истинные намерения его. Он не озвучил их. А может, просто уничтожены они, или в свитках где-нибудь хранятся. Намерения не только в свитках, в сердцах людских должны храниться. Не смог озвучить Чингисхан их так, чтобы в веках из поколения в поколение они передавались. Разительные примеры. Лишь удивляться можно, почему за миллионы лет значения не придавали люди необходимости озвучить жизнь свою. Сейчас мне тоже думается, он предвестник новой эры. Скажи, Анастасия, а как озвучишь ты перед людьми и перед собою устремления свои? Владимир, в твоих книгах изложены ведь устремления мои. Если конкретика еще нужна, скажу. Из всей вселенной звуки лучшие я соберу и в сочетание букв, и в ноты их вложу. Поэтов нынешних тебя, Владимир, бардов попрошу озвучить их. Душой своей почувствует их множество людей. Интерпретируют пусть люди на понятном языке и моделируют земли расцвет, ее прекрасное цветение. Когда мелодии среды достойной человека обнимут землю всю, среди соседей добрых буду помогать я нашим внукам их поместье создавать. Свое пространство родовое при этом не забуду. А что же мне сказать себе? И как перед людьми озвучить декларацию свою? Об этом должен думать каждый сам. Да, конечно, сам. Хотя мне проект уже существующий созвучен. Что от себя к нему добавить, буду думать сам. Я попрошу и всех читателей над ним подумать. Этот документ необходим. Он является важным посланием основателей родового поместья будущим поколениям своего рода. Наказом, идущим из народа, власть имущим всех уровней, общением с ними. Будет хорошо, если красиво оформленный подобный документ, как реликвия, будет храниться в каждой семье, наряду с родовой книгой основателей родового поместья или намеревающихся его основать. С трепетом и благодарностью буду читать его человек в прекрасном саду родового поместья. И через 100 лет читать и вспоминать основателя. А кто-то через 100 лет, затерявшийся в водовороте жизни, роясь в старых вещах своих родителей, вдруг увидит и прочитает об их неосуществленных намерениях. И появится в человеке жгучее желание осуществить их. И еще думаю, было бы полезным отправить подобный документ каждому лично из властей местных и в ООН. И считаю также необходимым учредить в рамках ООН ежегодную научно-практическую конференцию «Родовые поместья будущего».